пели рога, развивались знамена. Султан Сулейман, наместник Аллаха на земле и меч ислама, уходил из Вены. Очень уж удобно получалось. Шатернберг пока еще не подошел. Был занят. Вот беда-то, вот горе. Половина войска с поносом свалилась. Жестоким. А не надо, абы где припасы закупать. Не просто ж так русские обещали Гусейну-паше помощь, ой, не просто. Продал купец несколько десятков мешков муки, например, или крупы. А что там еще и посторонняя примесь имеется? Да кто вычищать-перебирать будет? Сварили кашу и жри, солдат. Точнее, и сам Гусейн-паша не знал. Но воевать с русскими не собирался. Сила — это не страшно, сильных много. Но когда к силе прилагается еще и коварство, вот в этом случае свернут в сторону даже львы. С русскими выгодно не воевать, а торговать. И он будет. Да, русские захватили Крым. Но, правду говоря, что толку от татар? Только рабы, а в остальном... Больше жрали да требовали, чем дело делали. Русские, конечно, рабами не торгуют, но русскими. А сколько на свете других стран? Не только на его век хватит. Крым простить можно. Тем более, что купцам турецким там и почет, и уважение. Товары везут, кое-какие деньги платят. Соль розовую к столу султана поставили вовремя. Чего от татар в жизни добиться не удавалось. Посмотрим, как дальше будет. Но Веной русские уже часть своего долга оплатили. Государь Алексей Алексеевич так и намекнул, мол, и взять поможем, и удержать. Главное, сами не оплошайте. Ну, удержать — дело такое сложное. Но самых бессовестных смутьянов Гусейн-паша здесь оставил. Пусть на австрияков поорут, а вось полегчает. Да и раз взятое, это уже почти твое, родное и кровное. Можно и тайники устроить, и тайные ходы. Много чего можно. Опять же, с Австрии уже больше рабов получили, чем с Крыма за 5 лет. Нет, все не так плохо. Вовсе даже хорошо. А дома он развернется. Уходили домой и русские. Еже Володыевский вез на Русь более 200 человек разных специальностей. Ткачи, стеклодувы, краснодеревщики. Всех и не перечислить. А поскольку выкупал он не только мастеров, но и членов их семей, народу набралось изрядно. Но люди соглашались. Лучше отработать свой долг на Руси и вернуться домой, чем жить в рабстве у турок. На Руси-то говорят, христиане живут. Только странные. Справа налево крестятся, как неучи какие. Маленькому рыцарю хотелось поскорее вернуться домой. Да, ему нравилась война. Лететь вперед на коне, побеждать, рубить врага. Но и дом манил к себе. Жена, дети, школа, в которой он занимал почетное место наставника. Старость, скорее зрелость. Софья быстро проглядывала корреспонденцию, когда к ней постучал Фёдор. Ушан вернулась! И чего ее в этом монастыре до зимы за ногу не привязали? С раздражением подумала Софья. Хотя, такую привяжешь. Ты ее встретил? Да. А от меня что надо? Соня, пока Алёшки нет, ты ведь главная. Это громко сказано. Мы просто хотели пожениться пораньше. Софья почувствовала себя так, словно все зубы разом заболели. Вот ведь стерва. Приехать не успела, а уже за свое. А креститься кто будет? Она хоть завтра готова. А имя? Сказала, что ей имя Мария нравится. Нравится. Пусть крестится, только лучше не Марией. А то от Маш не продохнуть. Пусть другое выберет, чтобы путаницы не было. Пусть принимает нашу веру, обычаи. Федя, тут я не возражаю. А вот со свадьбой придется подождать. Почему? Какая свадьба, когда Алёшка воюет? Ты что, хочешь жениться без брата? А какая разница? Жить-то нам. Ишан рада будет. Ей без меня жизнь не в жизнь. Федя! Когда Софья говорила таким тоном, брат понимал, что лучше помолчать. Уши ему еще были дороги. Я не против вашей свадьбы, если ты, без сантиментов, объяснишь, почему ее выгодно устроить сейчас, когда царь воюет, и мы все вынуждены экономить. Летом, хотя свадьбы лучше справлять осенью. Да и Алёшка обрадуется, если ты его дождёшься. Итак? Ну, Шан плачет. Поплачет и успокоится. Федя, ты не знаешь, что в некоторые периоды девушки в принципе крикливы и плаксивы? Теперь смутился уже братец. Ну, знаю. Вот. Объясни девочке, что стоит немного потерпеть. Не за конюха замуж идет, за царевича. Шан боится. Она здесь совсем одна. И она серьезно считает, что после брака станет своей родной? Федя, милый, это долгий и тяжелый труд. Она тебе не нравится? Если бы она мне не нравилась, я бы нашла способ расстроить вашу свадьбу. Как договорились, так и переговорили бы. Уж поверь, у Саньгуй не в том положении, чтобы от нашей помощи отказываться, даже если я его сестру с кашей сварю и съем. Федя невольно хихикнул. Ты можешь. Могу. А потому не провоцируйте. Свадьба осенью, когда вернется Алёшка. Федь, уж ты-то понимать должен. Проектов масса. Война обходится дорого. Закатывать две свадьбы. Никакого бюджета не хватит. А так сольем ваше венчание в одно. Хоть как-то досэкономим. Корыстная и расчетливая женщина. Софья показала брату язык, и Фёдор удрал за дверь. А царевна разозрённо топнула ногой. «Чего боится Ушан? Да того же самого. Сложно ли просчитать? Если сейчас что на войне случится с Алёшкой, кто ж её за государя замуж выдаст? Найдут кого попроще». А если она уже будет Федькиной женой? О, тут будущая государыня сможет развернуться. Что же с ней делать? Отравить или куда-нибудь отослать? Посмотрим. Жизнь карты выложит. А Софьино дело ими воспользоваться наилучшим образом. А пока вызвать девчонок и прочесать поперек шерсти. Почему так плохо занимаются Федором? Он, в принципе, должен сейчас не думать о невесте. У него должна быть любовь. А он? Чем они там занимаются? Косами груши околачивают? Увы, вместо девушек пришел Василий Голицын. Нельзя сказать, что Софья отнеслась к нему дружелюбно, но тот уже не пугался ее злого взгляда. Понятно же все. Устала царевна, что та тягловая лошадь, вот и зрится. Что нового? Не знаю, как сказать, государыня. Софья смотрела молча. Узнает, объяснит. Понимаете, с тех пор, как вы Медведева взяли, они словно... Не знаю, как объяснить. Давит, как перед грозой. Софья задумалась, потом кивнула. Кажется, понимаю. Что-то назревает. Но что, ты сказать не можешь. Очень вы им не по нраву. Именно я? Не государь? Государя женить можно, или еще что. А вы? Софья кивнула. Верно, иезуитам ее любить не за что. Давила и давить будет. Ни к чему нам на Руси иноземные пауки. Свой бы гадюшник разогнать чуток. А еще я там англичанина видел. Какого? Кого? Софья резко насторожилась. И по отдельности врагам ее любить не за что, а уж объединившись. Не видел, скорее слышал. Я подъезжал как раз, а он отъезжал. Из воска крикнул трогать, да по-ангрецки. Вот как. Усилим пригляд, а вось и выловим супостата. За новости благодарствую. Это все? Да, государыня. Софья чуть усмехнулась. Василию она денег не платила, Голицын не из бедных. А вот подарками баловала, и сейчас выложила на стол крупный изумруд, хоть в перстень, хоть в серьгу. Василий принял его с поклоном. Эта игра устраивала обоих. Понятно же, что шпионить благородному боярину невместно. И плату принимать от женщины тоже. А так, подарок и подарок. А что не из дешевых, так не крестьянка ж дарит, царевна, в знак милости. Голицын ушел, а Софья крепко задумалась. Ну, с иезуитами там все понятно. Им Иванечкина помолвка, что тот еж поперек шерсти, и ее действия, и то, что на Русь не пускают. А англичанам она где ноги отдавила? Что Георгу вместо англичанки русскую предложила? Так не согласились ведь. Или все проще? У шведов любовь с Людовиком, у англичан с Данией. Но и те, и другие преследуют свои интересы. На море датчане не хуже англичан, а то и получше будут. Кому выгодна война между двумя странами? Долгая, затяжная. Да обоим, что Франции, что Англии. Второй, тогда же выгоднее загнать Данию по максимуму. Сейчас Вильгельма нет, Нидерланды им не конкурент. А вот датчане могут заполнить нишу. С русской помощью крестьян может и шведов разгромить, и в торговлю влезть. Откажутся русские купцы торговать с кем-то, кроме датчан, у англичан целый пласт отвалится. Софья уже думала над этим вопросом. А вычислить, кто за Алексеем стоит? Разве это сложно? Она бы вычислила. Так что не стоит недооценивать местные службы. Надо ждать покушения. Она и так всегда на чеку. Справится. Должна. Ей еще так много надо сделать. Магнус де Лагарди русских всерьез не принял. Не привык. Ну что там может быть серьезного? Пришли, постоят под стенами Нарвы. Потом он подойдет со своим корпусом, разгромит и закажет впредь являться. Хотя эти русские тупые, может сразу и не дойти. Надо будет кого-нибудь высокопоставленного в плен взять. Например, русского царя. А что? Хорошая добыча. За такое можно и министром сделаться. Да и пожалует король много чего. Магнус предавался мечтам целых 12 дней. А потом прискакал гонец. «Не может быть!» Нарва была захвачена русскими за одну ночь. Звучало это полным бредом, но измученные глаза гонца не давали отмахнуться. «Но там же укрепления, стены!» Магнус сам не верил своим словам. «За одну ночь?» Даже с учетом того, что ремонт в Нарве только планировали. В реальной истории ремонт Нарвы и строительство бастионов начали в 1683 году по проекту Эрика Дальберга. В 1676-1680 годах был построен только один бастион со стороны реки, а остальные укрепления только ремонтировались. Примечание автора. «Это было невероятным!» «Не такой уж там беззащитный город!» «Как?» Гонец не мог поведать ничего вразумительного. Якобы русские заложили мину или что-то такое под стену. «Но за одну ночь?» «Да что там, за мина должна быть!» Этого гонец, понятное дело, не знал. Де Лагарди задумался. «Мина, бомба, простите, такого не бывает». Вот во что он готов был поверить более, так это в предательство. «Точно! Наверняка у русских собак был сообщник в крепости, который и впустил их, а стену потом подорвали, чтобы никто не догадался об их подлости и трусости». Магнус порадовался своей сообразительности. «Итак, русские взяли Нарву и теперь движутся к Дерпту?» «Надеются, что и там поможет предательство. Ха! Надо выкинуть негодяев из Швеции. 1500 солдат хватит? Должно хватить. Плюс пушки, плюс кавалерия». Через 2 дня корпус Магнуса де Лагарди выступил в поход. Софья потянулась, отпила еще воды, кофе. Хотелось по-страшному, до судорог в мышцах. И то верно, устала. Уже полночь на дворе, а она все сидит за бумагами. А как вы хотели? Мало войну выиграть, важно при этом мир не проиграть. а потому Алексей совершает подвиги на полях сражений, а она среди писем и бумаг. Эх, как же не хватает Ванечки с его чутьем на финансовые аферы. Пусть он не знает, как это называется, но воровство нюхом чует. Скорее бы мальчишки вернулись. Кофе? Опять не уснешь, а сердце биться будет. Это ж не суррогат из пакетиков, здесь все натуральное. Софья поборолась с собой еще пару минут и проиграла. Звякнул колокольчик, возникла на пороге кабинета служанка. «Чашку кофе мне принеси и перекусить чего». Та понятливо испарилась, а Софья оглядела фронт работ. Донесения, доносы, справки, просьбы, требования. От умных, да откровенно глупых. Жалоба на дочь окольничьего свиньина. Дескать, в полнолуние на свинье летала и голыми грудями трясла. Не иначе волховала. А дочери окольничьего Суханова из-за того жених ушел. Дескать, дурна ему девка стала. Как есть парня попортили, и это свиньина. Ух, чтоб ей! Письмо из Архангельска. Скоро еще один корабль на воду спустят. От Строганова. Опять будет торговаться. Хорошо на Урале теперь и царевичевы воспитанники есть. Все не без пригляда самодурствует. От... Можно, Сонюшка? В комнату скользнула царевна Екатерина. Зябко переступила ногами в шитых шелком башмачках. Можно, чего ж нельзя? Что случилось? Да вроде как все в порядке. Сонь, а что с моим женихом? Что с доном Хуаном? Скорее всего, едет. Думаю, к зиме тут будет. Хочешь быть испанской королевой? Катерина вздохнула. Сонь, а если я другого люблю? Софья прищурилась. Любишь? Или если? Царевна подумала, потупилась. Пока, если, просто старый жених-то, старше батюшки. Софья пожала плечами. И что, твое дело от него пару детей родить, а потом пусть хоть помирает. Сама бы так попробовала. С неожиданной злобой выпалила Катерина. Легко тебе говорить за молодым-то мужем. Можешь и вовсе без мужа. Машка согласится. Заменить тебя несложно. На край еще и Феодосия есть. А ты сиди, пока плесенью не покроешься. Ты-то не покрылась? Прищурилась Катерина. Софья равнодушно смотрела на сестру. Оправдываться здесь и сейчас было равносильно поражению, как и петь о долге перед Родиной. Этот разговор часами вести можно будет. Она об одном, Катерина о втором, а в результате пустота. Так то я, а то ты. Тебе уже сколько? 19? И так, перестарок, еще пару лет просидишь в тереме, и ни один мужчина не позарится. Тетка Анна замуж вышла? И тетка Татьяна? Не за царевичей. Титул мы потом даровали. И Степан. Теперь боярин Разин с владениями в Крыму. И орден Нащекин. Род хоть и древний. Но если б не старый Афанасий, Анне б такого счастья не видать. И Ване. Алексей думает титул князя даровать. Софья не кривила душой. Народ хорошо запомнил, как пытался сдержать бунт старый орден Нащёкин. И чего ему это стоило? Жизнью заплатил. А Степан? Тоже проблем не возникло. Молодые после свадьбы в Крыму обосновались. Не на глазах. Потому и тихо. А то бояре каждый раз копья ломали. Кстати, и от Степана письмецо есть в этой куче. Прочесть надобно. Хоть проглядеть. Ответ уже завтра надиктуем. Так и мне? Царевич не надобен? Нет, это точно неспроста. Катька, не крути хвостом. Кто? Да нет пока никого. Врала откровенно, топорно. Сейчас ее расколоть. Или потом задание девочкам дать. Но ведь не докладывали ни о ком. Значит, кто-то из своих. Стрельцы? Бояре? Стольники? У кого есть доступ во дворец? Кто решил таким образом с царской семьей породниться? Интересно-то как. Ладно, сейчас в первом часу ночи Софья точно ее допросить не сможет. Завтра дело другое. С чего ты сегодня поговорить решила? А коли завтра уже поздно будет, я ж не знаю. Сонюшка, ну не выдавай меня за этого старого Дона замуж. Ну, миленькая. А что в том плохого? Королевой станешь. Я за любимого замуж хочу, не абы за кого. Ты это вот, за Ваньку замуж вышла. От Вани пользы больше, чем от трех королей. Вдруг и от моего мужа тоже будет. Ты его сначала найди, а потом говори. Можно подумать, ты согласишься. Ты же всех под свою гребенку равняешь. И кому от этого хуже? Мальчишки женятся, Евдокия замуж вышла, Марфа. Думаешь, будь батюшка жив, ты смогла бы из терема выйти? Да никогда, так и засохла бы бездетной. И все равно, несправедливо. Катя, я делаю больше вас всех вместе взятых, потому мне и привилегий больше. Нравится тебе это, не нравится, я полезнее дома. А ты будешь полезнее в Испании. Сонь, ну не хочу я за старика. Пока на него ни одна любовница не пожаловалась. И вообще вопрос не в возрасте, а в умении. А я не хочу. Не выйду я за него. Не выйду. Машку предложи. Вот. Царевна топнула ножкой, подчеркивая серьезность своих слов. Софья смотрела вполне равнодушно, тоже мне, гордая и непреклонная нашлась. «Кать, а за кого соберешься? Не маленькая понимать должна, что коли мы младшую сестру предлагаем, старшая должна быть уже сговорена. Или в монастырь захотелось?» «Скажи, что я сговорена. Что такого?» «Врать неохота». «Да ты всегда врешь». «И где я тебе соврала?» «Не мне, но...» «А на чужие сплетни нечего и оглядываться», — отбрила Софья. «Ох, а вот и он. Кофе!» Небольшой кофейник, маленькие чашечки из прозрачного фарфора. Две штуки на обеих царевен. Рядом на отдельном блюдце сахар, молоко в молочнике. На подносике несколько булочек, которые так одуряюще пахнут. Сдобой, ванилью и миндальным орехом. Что рот сам слюной наполнился. И, видимо, не только у Софьи. И слова сказать не успела, не то что остановить. А служанка, как назло, поставила поднос ближе к сестре. Катерина потянулась к кофейнику. «Можно?» «Разумеется». Софья искренне рассчитывала, что когда в дело пойдет желудочный сок, голова начнет работать лучше. И у сестры тоже. Да и вы спросить у нее, кто это там такой активный, тоже надобно. А за кофейком да с плюшками. Катерина тем временем коснулась губами чашки, а потом протянула руку за сдобой и впилась зубами в булочку. «Вкус! Но...» И вдруг схватилась за горло, оседая на пол, разинула рот, словно пытаясь не то закричать, не то вдохнуть. Но ничего, ничего не получалось. Софья вскрикнула, отшатнулась на миг, потом бросилась к сестре, упала рядом на колени и замерла в растерянности. Не была Софья реаниматологом, даже не предполагала, что в таких случаях делать. Кричать? Даже и на то воздуха не хватило. Словно весь он в единый миг сгустился в легких, оборачиваясь густой стеклянной массой. Катерина корчилась на полу. Софья слишком хорошо знала эти признаки. Видела, как бледнеет лицо, как уходит жизнь из глубоких синих глаз, как запрокидывается девичья головка и медленно падает на пол из разжавшихся пальцев изящная чашечка. И только когда раздался звон осколков, Софья закричала, бросилась к сестре, коснулась шеи, нащупывая дыхание, поднесла к ее губам полированный нож для разрезания писем. Все напрасно. Что бы ни добавили в кофе, действовало оно практически мгновенно. «Государыня!» На крик вбежала служанка и замерла. Примчались стражники. Софья усилием воли взяла себя в руки. Она оплачет свою сестру. Потом, все потом. Сначала она прольет кровь убийц на ее могилу. Расследование затянулось до утра. Прибыл Рамадановский. Но и без него Софья справлялась. Начали со служанки. Но та-то явно была невиновна. Подсыпана яд в кофе. Уже убегала бы за 39 земель от дворца. Виновна там, невиновна. А кого? Первого трясти будут. Девчонка держалась стойко, даже под взглядом Рамадановского. Твердила, что просто пришла на кухню и дождалась кофе. А, да, еще немного полюбезничала с поваром. Но кому с того плохо? И хоть каленым железом ее жгите. Расследование переместилось на кухню. И вот там обнаружилось нечто интереснее. Кофе-то был безвреден. А вот булочки с добавкой. Цианидом. А что? Крупинки и крупинки посыпали ими и посыпали, еще и размололи специально. Главное, что на сахар похоже. Тут Софья сама подставилась. Сахар на Руси был продуктом весьма ценным и дорогостоящим. Обычно его заменяли медом. Но она пару раз позволила себе плюшки и пончики с сахарной пудрой. Ну и понравилось. что Ване, что Алёшке. Пристрастились герои. Она и сама иногда, вот как сейчас. Почувствовала бы она или нет? Цианид действует почти мгновенно. Запах легко списать на орехи, которыми усыпана булочка. К тому же ночь, она устала. Запах кофе сильный, перебивает все остальные. Могла сейчас и она лежать рядом с Катериной. Точнее, просто она лежать. Но кто? Ушан? Не успела вернуться и уже... Софья посмаковала эту версию и откинула в сторону, как бредовую. Как бы она так исхитрилась? Невозможно. Тут союзники нужны. А еще куда-то делся повар. Один из. Младший. Виноват? Или его просто подставил истинный виновник? В любом случае, Софью волновал заказчик, а не исполнитель. Вот заказчик... Да, когда она до него доберется, эта мразь кровью заплачет. А она, дура, расслабилась. Ох, рана. Видимо, долгоиграющим ядом ее травить не решились. Понимали, что и она распознать сумеет, и яд может не подействовать. А цианид, это да, это сейчас он неизвестный, и заморский. Кстати, а ведь след. Рамадановский получил описание яда. На Руси им не баловались. Тут больше природные токсины в ходу, например, бледные поганки. Тоже крепкая вещь. Хоть и не цианид, а потом не откачаешь. Задумано отлично. За полночь засиживается из царской семьи. Она одна, периодически пьет кофе и, да, любит плюшки. Какое счастье, что сюда не пришла еще индустрия скелет-моделей. Здесь-то считают, что лучше качаться на волнах любви, чем биться о кости. Потому она себе иногда и позволяет мелкие ночные радости-сладости. Потому и повара знают, что можно прислать что-нибудь вкусненькое. А если бы Алёшка не уехал, и они полуночничали вместе? Или с Ванечкой? Руки сжались в кулаки. Она найдет того, кто задумал покушение, и травить его будет не цианидом. Катерину жалко до слез. И сестра, и умничка. И Софья вспомнила, как мать просила ее беречь младших, перед смертью просила, не справилась. Пусть в одном случае, а не во всех, но не справилась. Остается только принять к сведению, ввести должность дегустатора и отомстить за Катьку, да так, чтобы потом все с опаской перешептывались и оглядывались. «Проклята, царевна, говорите, будет вам проклятие, фараоны позавидуют». «Кстати, а кто Катеньке голову морочил? Надо бы разобраться, а то еще есть Марья, есть Феодосия». Да и Любава вон мелкую воспитывает. И не связаны ли эти две вещи друг с другом? Скажем, Софью травят, под шумок Катерина выходит замуж за кого пожелает. А там и до трона недалеко. А ведь этот расклад вполне возможен, особенно пока Алексей на войне. Вот Рамадановский допросит всю челядь, а потом будем думать. Вместе с ним думать. Умный же мужик. Ему бы в роли Шерлока Холмса цены не было. Не кровь ему подавай, а дело и только дело. Справится, найдет злоумышленника и на части порвет. Софья вздохнула. Поспать? Куда там спать? Сейчас мелким надо объяснять, что случилось. Потом о похоронах распоряжаться. Хотя нет, последнее свалим на Аввакума, чтобы без дела не ходил. А сама... Взять, что ли, Машку за косу и обыскать Катины покои? Вдруг что интересное найдется.